Дошел и Захар, молча постоял, ощупывая своими косоватыми глазами каждый сучок в горбатых дубовых плахах, и также молча вернулся назад. «И без чужих мозгов проживу, своих хватит», — независимо бросил ему вслед Фома. И, как ни в чем не бывало, принялся за работу, да с той поры и пошло. Не успеет Захар выйти из дому, а Фома тут как тут. За зиму поднялись в густищах три новеньких сруба, и только каждый раз за Могорычом в субботу Фома начинал допекать Захара разговорами о том, что это еще баба надвое сказала, кому быть судьей на золотом-то стульце. Захар отбивался как умел, заворачивая порой такую околесицу, что и у самого глаза на лоб лезли, но сдаваться не хотел. В пору весеннего половодья у Захара, хоть он старался и не показывать этого, стала пробиваться в душе какая-то тягость. Что-нибудь делает по хозяйству и остановится ни с того ни с сего, смотрит перед собой и минуту, и две. Затем, словно кто-то его окликнет, встряхнется, покосится по сторонам и опять за дело. А то среди ночи откроет глаза, полежит, прошлепает к порогу напиться, покурит у печки, вернется на свое место, стараясь не разбудить ни Ефросинью, ни Васю. Да так и промается до зари. С первыми ее проблесками, когда село еще спит, он уже бродит по двору, чувствуя, как отпускает понемногу ночная сумятица. По всему селу начинают растапливать печи, горьковато пахнет дымком, высоко, невидимо тянут на север журавли или гуси. Таинственным, неземным зовом упадет из-под небесия журавлиный клич, и замрет сердце. Стоит Захар, долго прислушивается, не то к себе, не то к прозрачному журчанию, пробившегося где-нибудь под снегом весеннего ручейка. А заря полнится, разгорается, тени размывают, блекнут. Первым во дворе появляется петух с кустистым малиновым гребнем. Вынырнув, по-змеиному вытягивая голову из лаза в двери сарая, он некоторое время недоверчиво оглядывается, затем, смаху взлетев на плетень, с веселым треском бьет крыльями и голосисто оглашает тишину своим пением. Одна за другой торопливо выныривают и куры, в отсыревших яблонях поднимают несусветную возню воробьи. Все светлеет и светлеют дали, набухает заря, звонче, торжественнее полыхают краски, всякий раз новые, невиданные. В один из таких моментов Захар вернулся в сени, надернул резиновые Егоровы сапоги, пробрался огородом в поле и побрел без всякой цели наугад навстречу заре. Снега местами совсем уже не было, но земля еще не отошла. Из-под сапог с прозрачным звоном брызгал утренний кружевной ледок. Радостно звенели первые жаворонки, слышались хриплые крики грачей. Захар все шел и шел, дальше, дальше, жадно ощупывая загоревшимися глазами любую неровность. Он словно бережно перелистывал страницы забытой любимой книги. Иногда надолго останавливался и тут же торопился дальше. Все было знакомое, родное и новое. На стыке полей и луга он наткнулся на извилистую оплывшую линию траншеи. И тут же увидел торчавшую в болотистом месте среди моря воды башню танка. У него на глазах с долгим тоскливым криком на ствол пушки опустилась луговая чайка с белоснежной грудью. В следующий миг по всему пространству воды, снега, земли, кустарника и леса брызнуло солнце. И все вспыхнуло, переменилось и заиграло. Глаза Захара вздрогнули, расширились. Недалеко от затянутого болотом танка, по широкому приземистому кусту, Переливаясь, прошло бледно-золотистое сияние. Тихий свет охватил куст вербы и уже больше не гас.